6.5. Грудная клетка. Массирует переднюю и боковые поверхности груди. У женщин большие грудные мышцы и молочные железы массируют только по специальным показаниям. При общем массаже не подвергают избирательному воздействию межреберные и передние зубчатые мышцы и межреберные нервы. 6.6. Верхние конечности. Средняя продолжительность массажа одной руки – 7,5 минут. При общем массаже руки массируют в том же исходном положении. Руки пациента фиксируют одной рукой за кисть или пальцы, а другой массируют. При общем массаже обрабатывают только предплечье и плечо. Кисть, пальцы, суставы и отдельные нервные стволы не массируют без особых показаний. Руку массируют со всех сторон. Применяют обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, продольное разминание и сотрясение. Все приемы начинают от лучезапястного сустава и заканчивают в области ключично-акромиального сочленения. Продолжительность общего массажа в среднем составляет 60 минут, из них массаж руки 15, ноги и ягодицы 20 минут, живота 10, груди 5 и спины 10 минут. После общего массажа пациент должен отдохнуть не менее 20 минут в положении лежа. Во время общего массажа следить за состоянием пациента. При появлении жалоб на внезапную усталость, слабость, головокружение и другие неприятные ощущения, массаж прекратить, а пациента показать врачу. Во избежание этого первые процедуры общего массажа должны быть менее продолжительными. У лиц с повышенной чувствительностью и раздражительностью первые процедуры продолжать не более 20-25 минут. В дальнейшем при хорошей переносимости процедур продолжительность массажа можно постепенно увеличивать. Общий массаж назначают через день, если пациент получает еще какие-либо процедуры общего воздействия, а в остальных случаях его применяют ежедневно.